Алло. Да. Чирков Дмитрий Михайлович. Возможно. Возможно. С Чирковым Дмитрием Михайловичем переговорить бы. Ну, переговаривать. Ну, это я с кем общаюсь? Со мной ты общаешься. Представься. А вы кто? А вы кто? Представься, я тебе сказал. А вы представьтесь, кто я сказал. Ты мне звонишь. Ну, я звоню Чиркову Дмитрию Михайловичу. Я рад за тебя. Фамилия, имя, отчество, должность, компания. Быстренько. Чиркова Дмитрия Михайловича к телефону позвать бы. Позовем, как только ты представишься. Ну, представимся, как вы только его позовете. Ну, тогда отдыхай, что, если ты настолько тупой. Никак не... Будем звонить постоянно, да, конечно. Звони постоянно, я рад тебя слышать, твой тупой голос. А что, вы хотите, долго скрываться будете, Дмитрий? Компания Smart Money, знаете же все. Сдор записывается, Антон Александрович вам звонит. Выездное взыскание отдел. В курсе же, Дмитрий. По федеральному закону 230 полностью фамилия, имя, отчество, должность, Майоров компания. Майоров Антон Александрович, специалист отдела взыскания. С этого нужно было начинать. Я тебя, Майоров, слушаю внимательно. А я вас, Дмитрий Михайлович, тоже слушаю. Почему деньги удерживаете в компании? Какие деньги? Не возвращаете. Чем? Которые брали. То я ничего ни у кого не брал, ты что? Как не брали? Просто так вам звонили. Ну, как брал, только наоборот. Ну, в смысле, как брали только наоборот. То есть мы у вас брали, да? Давайте скорее конструктивно. Всего. Конструктивно давайте, Дмитрий. Ну, скрываться имеете право, да, ваше гражданское право не платить, как вы хотите, да. Но а в связи с чем-то не согласны с суммой-то? А какая сумма там? Ну-ка напомни. Назовите дату своего рождения, пожалуйста. Назови свою сначала дату рождения. Я требую, но сумму я вам не скажу. Согласно защите банковской тайны. Тогда я тебе дату рождения не назову, я не называю голосом. Ну, соответственно, тогда дальше продолжаем начинаться. Дмитрий, почему не решаете свой вопрос? А почему я должен решать вопросы с тобой свои? Не со мной, с компанией. С какой компанией? Smart Money.ru. ОГРН организации. Наизусть не помню, можете посмотреть через налоговую. Мне интересно смотреть, если ты наизусть не помнишь. Мне тоже не интересно, можете запросить меня. Я считаю тебя мошенником, понял меня? Ужас какой. Что же делать-то в этой ситуации будет? Ну я не знаю, полиция, пойди наверное, весь об стену, уволься, найди себе нормальную работу. Дмитрий, а найти нормальную работу. Вы не выполняете свои обязательства, еще меня чему-то учите, да? Вас взыскание разыскивают, а вы будете учить людей, что им делать. Кто разыскивает еще раз? Отдел взыскания вас разыскивает, а вы а будете что за отдел? Что делать. За отдел? Кто там? Вам кто, только что сказали, что за отдел. Кто в составе отдела? Люди. Я давайте, понял, что не обезьяны. Люди. Это ты мне не надо объяснять, не надо тупить. Не ты, а вы. Ты, так, понятно потому вас? Что тебя там немного, нет, понял? Вы. Ты. Да что вы говорите, да что вы. Я буду с тобой разговаривать так, как ты того достоин. А вы, Дмитрий, разговариваем со мной. На вы со мной разговариваем. Нет. Дружок, продолжаем наш диалог, ошибся. Нашу дискуссию. Нет, вы ошиблись. Продолжаем нашу дискуссию. Давай, и чем деньги выдерживаете? Ну, я тебе еще раз говорю, какие деньги? Перед компанией. Какой компанией? ОГРН организации. Smart Money.ru. Smart Money.ru, ты мне сайт сейчас называешь? Рекламу, что ли, запиливаешь? Я называю название компании. Дмитрий... Давайте конструктивно. Давай, короче, еще конструктивно раз. Поговорим. Давай конструктивно с тобой короче. Поговорим. Хорошо, смотри. Ну, короче, это вот дети инвалиды. Давайте. Ну, я понял мне. Твою интересную фразу. Ага. Ты очень молодец, что ее выучил. Да, тебе замечательно. Сиди давай, чем? Смотри. Чем ставим сиди? Лайки. Сиди. Ставим смотрю. Лайки. Подписываемся смотрю. На канал. На скажи канал это. На какой? Ну, на какой канал? Канал? На канал. Замечательно. Замечательно. Запись законная у вас есть. Подписывайте. Дмитрий, по какой причине удерживаете денежные средства? Чьи? Компания. Я тебе задал вопрос, какой компании, ты мне ответить не можешь уже в четвертый вам раз. Вам сказали, какая компания. Ты мне не сказал, компания. Какая компания, ты тут мне рекламу вот, какую-то запишите, тулишь. Берите бумажку, записывайте. Компания Smart Money.ru вам звонит. Бери бумажку, пиши Smart Money, ага. Что ты там сказал, ага. И скручивай ее в трубочку и засовывай себе в анус. Во, какой вы, а еще что умеете вы делать? С чем еще практикуетесь на днях? Только такие вещи делаете, да? В отличие от тебя, я такими вещами не практикую. А еще как вы развлекаетесь с трубочками? Я вообще никак не развлекаюсь. Дмитрий Михайлович, еще раз говорю, конструктивно, еще раз. В связи с чем не выполняете свои условия по договору? В связи с чем ты мне задаешь вопрос, голос из трубки? Да потому что вы не понимаете. Может быть, вам надо несколько раз повторить, может, тогда вы поймете. Может быть, я и пойму, когда ты адекватно ответишь на мой вопрос. Не ты, а вы. Ты можешь там сколько угодно выкать, мне похер. Ты для меня ты, для меня тупая звонила. Да. Ты на девчачьей работе сидишь, там крякаешь что-то. Уж какой, серьезно. А что вы еще думаете? Ну-ка, давайте, еще хочу послушать. Ну. Да я тебя послушаю, что-то. А вы где работаете? А тебе это волновать не должно. Да что не должно волновать? Просто не хотим мы идти туда, где вот так вот, как вы работаете, свои обязательства не выполняете. Покажите это место. А ты приходи, посмотришь. А зачем приходить-то мне? Ну, в смысле, зачем? Не надо приходить. Ты ж хочешь посмотреть. Приходи. Я хочу, но вы просто скажите. Я тебе уже все озвучил. Что озвучили? Не, ну если ты тупой, запись на ночь переслушаешь. Что запись переслушаешь? Запись вы будете слушать. Перед сном, если хотите. Не знаю, как, когда вам нужно. Вашу лицензионную запись, где вы, соответственно, в полицию предоставите. Совершенно законно. Обязательно. Ну вот, это тоже предоставьте, да. На себя же, что, соответственно, по договору условия не исполняете. Номер договора. Дмитрий, еще раз да, повторяю. Да, это заключение договора. ОГРН организации. Да по телефону такую информацию не преподносят. Ну тогда какой смысл мне с тобой беседовать, звонилка, если ты ничего не предоставляешь? Какой смысл не нарушать закон, как вы его нарушаете? А с чего ты взял, что я что-то нарушил? Да потому что вы... Потому что ты так придумал или что? Не я. А вы. Кто? Да вы, Дмитрий Михайлович. Да ты там не заикайся, ты нормально разговариваешь. Вы думаете, вы самый умный, ничего не будете исполнять или что? Думаете, ну, я не знаю, если у тебя в твоей звонильной организации блогер, принято исполнять что-то, блогер. То, к сожалению, я к вашей категории не отношусь. Вы думаете, что вы запишете записи, все, вы вопрос решите? С нами же нормально, культуру начали общаться. Зачем вы вот начинаете... Так вот я с тобой культурно страх? Разговариваю, я тебе задал конкретный вопрос. Да как культурно вы разговариваете? Вопросы задали. Вам сказали, кто звонит. Вам сказали отдел. Вам сказали, по какому вопросу. Ты не ответил на вопрос. Если вас интересует информация по компании, если вас интересует информация по компании... Если у тебя нет данных компании, по компании, от которой ты якобы пишите, звонишь... Пишите в налоговую, запрашивайте. Значит, ты являешься мошенником телефонным, все, понял? Вы, вот это. Вы, а не ты. На вы и со мной тебя, надо общаться. И тебя, на вы, в ближайшие дни. Я вас научу, как твое вам руководство, с людьми общаться. На вы запись, надо разговаривать с людьми. Услышит. Понял меня, придурок? Уж какой. И что же я буду делать-то тогда? Ну что ж, новую работу искать, другую звонильную контору ничего пойдешь. Ты же себе. Больше ничего не умеешь, ничего в жизни не добился. Это угроза, да, такая? Да, я так понимаю? Нет, это тебе не угроза, а просто предостережение. Ты следи за метлой, за своей. Ух ты, то есть мне сейчас надо испугаться и повесить трубку, да, я правильно понимаю? Ты можешь ее не вешать, это что, и деньги. Я готов с тобой разговаривать хоть всю ночь. Так объясните, Дмитрий, по какой причине требования исполняете компании законные? Еще раз задаю вопрос. А что ты там истеришь? У тебя что там, Батрудинов, что ли, или что? Да я просто испугался. Ты не майор, а Батрудинов уже получается. Очень боюсь я. Просто очень боюсь. Дмитрий, так вопрос еще раз задаю. Я повторяться не намерен. Сколько раз мне надо задавать ее? Я повторяться не намерен. Вы не повторяете. Если ты не усваиваешь информацию с первого раза, и со второго, и с третьего, и с четвертого, ну, это, конечно, сугубо твои личные проблемы. Ну, если вы, соответственно... По договору обязательно не исполняете, как бы это пока что не ваша личная проблема, а потом уже будет нет. Ты соберись, у тебя скрипт не позволяет нормально разговаривать. Сейчас начинаем, перезагружаемся. Давай, перезагружай. Еще раз задаем вопрос. Давай. В связи с чем мы не оплачиваем? Я не знаю, в связи с чем вы не оплачиваете. К чему вопрос? Ты что-то вообще не в тему, не в цвет сейчас вот вопрос задал. Не в цвет, но ничего себе не в цвет. Дмитрий, конечно, походу, вам пора оплатить просто и перестать задавать глупые вопросы. С вами. Очень, соответственно, интересно с вами разговаривать, интересный собеседник, вот. Все правильно делаете, вот. Продолжайте так вести, соответственно. Спасибо тебе за комплимент. Компания выставляет вам требования. Давай, я еще раз компания говорю, выставляет вам требования. Подписываемся в течение на канал, часа, соответственно, совершить лайки, свои да? обязательства. Вот. В противном случае договор передается уже дальше. Будете общаться уже на встрече. Хорошо, хорошо. Я счастлив. Вот. Все, подпишитесь. Продолжайте, естественно, записываться. Не обломись. Вы ссылку скиньте нам на общую почту. Обязательно тебе скину. Все, соответственно, мы ждем через час оплаты денежных данной компании. Давай, давай, пока. Не нарушайте законодательство. Все, ты доброго, тоже не нарушай, постарайся вести себя прилично. Все. Ну, вы тоже, да, не нарушайте законодательство. Вот. Давай, давай, хорошую работу тебе найти в ближайшее время. Вот, вам, давайте, давайте, я жду, давайте. Свободен. Скидывайте запись. Всего доброго, давайте. Больше вас не задерживаю. Я... Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.